Глава 29. Возвращение маленькой натурщицы. В тот же самый вечер Вестминстер стоял на Хай-стрит в Кенсингтоне. Он поднял воротник пальто, чтобы защитить себя от порывов ветра. Его шляпа промокла от дождя, во рту у него торчала глиняная трубка. Сквозь стекла очков он посматривал на прохожих. Сегодня выдался такой день, когда бледно-зеленые газеты раскупались особенно плохо, а его демократический коллега, продававший другую вечернюю газету, приводил его сегодня в отчаяние. Мистер Крид не был цельным человеком. С одной стороны, он чувствовал уважение к своим покупателям, а с другой, по своим политическим взглядам, он был чужд тому, что проповедовалось в его газетах. С тех пор, как он явился на это свое место, он разговаривал с окружающими только дважды. Один раз он сказал продавцу пель-мель. «Я уговорился с вами не заходить дальше фонаря. И, пожалуйста, никогда мне об этом не говорите. Нечего спихивать меня с моего места». Вторично он обратился к юным продавцам более дешевых газет. «Эй, вы, ребята, я заставлю вас пожалеть, что вы отбиваете у меня покупателей на моем собственном месте. Поживите с моё!» Мальчишки отвечали. «Ладно, папаша, не сердитесь. Вы и без того скоро помрете». Настало время чая. Пель-мель ушел, а Крид решил подождать, надеясь за это время поживиться хотя бы двумя клиентами этого ничтожного человечка. И пока он стоял так в полнейшем одиночестве, около самого его локтя послышался чей-то неуверенный голос. «Мистер Крид». Старый дворецкий обернулся и увидел маленькую натурщицу. «Ах, это вы!» — заметил он сухо. Он презирал маленькую натурщицу, ибо в нем неугасимо горела любовь к высокому социальному положению. Между тем он знал, что в этом сумбурном учреждении, в храме искусства, она на положении прислуги. Уж лучше, если бы она была прислугой у какой-нибудь леди. Благодаря же последним событиям он стал относиться к ней очень плохо. Он впервые видел ее обновки, и теперь это заставило его сомневаться в ее нравственности. «Где же вы теперь живете?» — спросил он, и в интонации его голоса слышались все эти сомнения. «Я вам этого не скажу». «И прекрасно! Не больно нуждаемся!» Ее нижняя губа задрожала. Под глазами виднелись темные пятна. Вид у нее был несчастный. «Не скажете ли вы мне что-нибудь новенькое?» — спросила она деловым тоном. Старый дворецкий как-то странно промычал. «Что же?» — сказал он. «Ребенок умер. Завтра похороны». «Умер?» — переспросила маленькая натурщица. «Да, я иду на кладбище Бромптон. Выхожу в 9:30. Это начало конца. Отец в тюрьме, а мать сама на себя не похожа». «За что он попал в тюрьму?» «Потому что покушался на нее. Я был свидетелем их схватки». «А почему он напал на нее?» Крид посмотрел на нее и покачал головой. «Это лучше знать тем, кто был этому виной». Маленькая натурщица покраснела. «При чем тут я? Как я могу помешать ему делать, что ему вздумается? Я, во всяком случае, не нуждалась в таком человеке. Разве он мне нужен?» Этот взрыв умилостивил старого дворецкого. «Да я-то ничего и не говорю. Мне какое дело? Я никогда не вмешиваюсь в чужие дела, но все это случилось очень нескладно, и я не получаю своего собственного завтрака. Эта несчастная совсем потеряла голову. После похорон ребенка я поищу себе другую комнату и перееду до возвращения Гукса из тюрьмы». «Я надеюсь, что они его там подержат», — вдруг сказала девушка. «Они посадили его на месяц». «Только на один месяц?» Старый дворецкий взглянул на нее. «Однако ты еще глупее, чем я думал», — как будто говорили его глаза. «Да, на один месяц, благодаря его заслугам перед Родиной». «Как мне жаль малыша», — глуповато сказала маленькая натурщица. Вестминстер покачал головой. «Я всегда думал, что он не жилец на этом свете». Девушка, устремив взгляд на Крида, кусала палец своей белой бумажной перчатки. и бледный луч света вдруг озарил тусклый сумрак его мыслей. Быть может, он и не совсем правильно думал о маленькой натурщице. Людей ее класса он не знал, и эта мысль поразила его, как дневной свет, летучую мышь. Вдруг она ушла от него, не сказав ни слова и не простившись. «Так-с», — подумал он, глядя ей вслед. И он стал обдумывать, что значил ее устремленный вдаль взгляд и внезапный уход. Вдруг он увидел Бьянку, которая выходила из калитки своего дома. Экзальтация, беспокойное стремление к какой-то гармонии — все это отошло от нее. Среди хаоса ее мыслей выделялись две, прямо противоположные. «О, если бы она была леди!» И другая «Как я рада, что она не леди!» В человеке много темных уголков, много извилистых закоулков, но самый темный уголок — сердце человека. И самыми сложными, запутанными чувствами отличались те из людей, что принадлежали к общественному классу, в котором вращалась Бьянка. С одной стороны, гордость — чувство примитивное, если проявляется в человеке с примитивным взглядом на жизнь, в основе которого лежит философия собственности. Но гордость вовсе нельзя считать чувством примитивным, когда она осложняется всевозможными сомнениями и рефлексией. Желая снова открыть двери своего дома маленькой натурщице, Бьянка искала выход из создавшегося положения. Чисто женское представление о том, что муж принадлежит только ей, боролось с понятием свободы, равенства и хорошего тона, понятиями, ею приобретенными. Благодаря этому она совершенно запуталась и в результате стала действовать под влиянием простого инстинкта сострадания. Она побежала наверх и сейчас же спустилась вниз, чтобы не дать заглохнуть инстинктивному порыву, который являлся чисто физическим. Ей необходимо было слышать и видеть больного отца. Затем она быстро пошла к сумрачной улице Бейсвотер, где, как объяснила Цицилия, жила девушка. Высокая, тощая женщина встретила ее. «У вас живет мисс Бертон». «Да, но мне кажется, что она вышла», — отвечала женщина и заглянула в комнату маленькой натурщицы. «Да, ее нет. Может быть, вам нужно передать записку? Напишите здесь. Если вы ищете натурщицу, она согласится. Она ищет работы, мне думается». Модная склонность сознательно причинять себе боль была не чужда и Бьянке. Ей было, конечно, нелегко войти в комнату девушки. Она осмотрелась по сторонам. Какое умственное убожество чувствовалось в хозяйке этой маленькой комнатки. Ни одна вещь, кроме, пожалуй, разорванного журнала, не говорила о том, что здесь живет человек, который хоть сколько-нибудь привык думать. Но, несмотря на это, или, быть может, благодаря этому, в комнате было очень мило. «Да», — заметила квартирная хозяйка, — «у нее очень чистенько. Она, конечно, из деревни, как и я. Если бы не это, сомневаюсь, чтобы я сдала комнату кому-нибудь другому, занимающемуся такой профессией». Бьянка написала на своей карточке. «Если можете, то придите к моему отцу сегодня или завтра. Будьте добры передать это ей». «Я передам. Она будет очень рада, смею вам сказать. Я вижу, как она болтается без дела. А если у таких девушек нет работы, они весь день с тоски валяются на постели». «Благодарю вас», — сказала Бьянка. «Прощайте». Она медленно пошла домой. Нервы ее были сильно напряжены. Перед садовой калиткой ее дома стояла маленькая натурщица. Она производила такое впечатление, будто давно там стояла. Бьянке была хорошо видна фигура молодой девушки, нарядной и изящной. Вдруг она увидела Бьянку. Свидание этих двух женщин напоминало самую обычную встречу хозяйки со своей прислугой. На лице Бьянки было написано «Слабое любопытство». «Вы для меня книга за семью печатями». Я всегда находила вас такой и никогда не знала, о чем вы в сущности думаете и что делаете. Маленькая натурщица, казалось, что-то скрывала. «Пожалуйста, входите. Отец будет очень рад вас видеть». Бьянка открыла калитку, чтобы пропустить девушку. В эту минуту ей казалось даже забавным, что она бесполезно прошлась на квартиру к девушке. Как видно, ей не суждено было проявить благородство. «Как вы поживаете?» Маленькая натурщица не удержалась от порывистого жеста. Столь неожиданным показался ей вопрос. В замешательстве она отвечала. «Благодарю вас. Очень хорошо. Но это не слишком. Мой отец сегодня очень утомлен. Он простудился. Не давайте ему, пожалуйста, слишком долго диктовать». Маленькая натурщица пыталась что-то объяснить, но ей это не удалось, и она прошла в дом. Бьянка не пошла за ней, а проскользнула в сад. Заходившее солнце освещало грядку желтофиолей. Она склонилась над ними так низко, что ее вуаль коснулась цветов. Две пчелки хлопотливо кружились среди цветов, цепляясь черными крошечными лапками за оранжевые лепестки цветка, они присасывались к нему своими черненькими хоботками. Цветки вздрагивали под тяжестью их маленьких темных тел. Судорога пробежала по лицу Бьянки. Она склонилась к цветам, не обращая внимания на пчел. Мы уже видели, что Хиллари жил больше в отвлеченном мире мысли, анализирующей события, чем в этих событиях. Поступки и слова значили для него очень мало. Были важны лишь постольку, поскольку являлись материалом для его аналитического ума. Он поклонился девушке, стоявшей с несколько растерянным видом в коридоре перед комнатой мистера Стона. Маленькая натурщица, жившая в мире действий и слов, понимала только философию желаний. Эти последние 5 дней она чувствовала себя как баллонка, которую выгнали оттуда, где было хорошо и где она хотела жить. И вот теперь она туда снова вернулась. Помнила она, как в своей новой комнате с коричневыми дверьми она до крови кусала губы и пальцы. Вспоминала она долгие часы, в продолжении которых, тоскуя, лежала на этом одеяле с желтыми и красными полосами, вперив в темноту полузакрытые глаза. И теперь она смотрела на Хиллари несколько иным взглядом, чем прежде. В этом взгляде не было прежней детской преданности, он стал смелее, как будто за эти несколько дней она многое пережила и перечувствовала. «Миссис Делисон сказала, чтобы я пришла. Мне казалось, что это можно. Мистер Крид сообщил мне, что тот человек в тюрьме». Хиллари пропустил ее и подвел к мистеру Стону. Потом закрыл дверь. «Лентяйка вернулась», — сказал он. Услышав эти слова, она покраснела и хотела заговорить, но замолчала, поймав улыбку Хиллари. Она посмотрела на мистера Стона и затем снова на Хиллари. Мистер Стон встал, очень медленно двинулся к конторке и оперся обеими руками о лежащие на ней кипы бумаг. Через несколько мгновений он собрался с силами и стал доставать рукопись. Из сада через открытое окно донеслись звуки шарманки. В тихой и слишком замедленной мелодии вальса слышался призыв. Маленькая натурщица повернулась к окну. Хиллари пристально смотрел на девушку. Эта девушка и эти звуки слились для него во что-то единое. Музыка эта звучала ему уже много дней, точно лежащему в бреду человеку. «Вы готовы?» — спросил мистер Стон. Маленькая натурщица окунула перо в чернила. Ее глаза устремились к двери, где все еще стоял Хиллари, на лице которого застыло прежнее выражение. Он старался избежать ее взгляда и прямо подошел к мистеру Стону. «Можно ли вам сегодня читать, сэр?» Мистер Стон посмотрел на него с тревогой. «Почему же нельзя?» «Вы еще недостаточно окрепли». Мистер Стон поднял рукопись. «Мы не писали целых 3 дня». И он начал диктовать, но очень медленно. «В былые времена существовал варварский обычай, именуемый войной». Его голос затих. Он не упал, по-видимому, только потому, что опирался локтями о стол. Хиллари пододвинул кресло и, взяв старика под руки, усадил. Мистер Стон заметил, что сидит в кресле. Он приподнял свою рукопись и начал. «Мы совершенно не обращали внимания на братство. Вот гонят стадо рогатого скота по зеленым полям к загону, где животных ждет смерть, а они, еще не достигнув загона, начинают друг друга бодать и распарывать друг другу животы только потому, что благоговеют перед своей индивидуальностью, с которой так скоро должны расстаться. Так же точно и люди, племя против племени, страна против страны, взирали через долины друг на друга алчущими крови глазами. Они не видели лунного света, они не ощущали целебного воздуха братства. Все медленнее и медленнее произносил он фразы, и, наконец, его слова замерли. Он заснул. Хиллари все время ждал этой минуты. Он осторожно положил рукопись на стол и сделал знак девушке уйти. Он не позвал ее к себе в кабинет, а заговорил с ней в зале. «Пока мистер Стоун в таком состоянии, он нуждается в вас. Вы приходите до тех пор, пока не выпустят Гукса. Как вам нравится ваша комната?» Маленькая натурщица чистосердечно ответила. «Не очень». «Почему?» «Там я чувствую себя очень одинокой. Теперь это не важно, раз я буду сюда приходить». «Да, только теперь». Это было все, что нашелся сказать Хиллари. Маленькая натурщица опустила глаза. «Завтра будут похороны ребенка миссис Гукс», — вдруг сказала девушка. «Где?» «На Бромптонском кладбище. Мистер Крит идет». «В котором часу?» Девушка украдкой взглянула на него. «Мистер Крит идет в 9:30». «Я тоже пойду», — сказал Хиллари. Ее лицо озарилось радостью. Хиллари подошел к дверям, ее губы дрогнули. «Прощайте», — сказал он. Маленькая натурщица покраснела и вздрогнула. «Вы даже не взглянули на меня», — казалось, говорила она. «Вы не сказали мне ни одного ласкового слова». Вдруг она заговорила жестким тоном. «Теперь я больше не пойду к мистеру Деннарду». «Так значит, вы у него были?» На ее лице одновременно отразилось торжество от сознания, что она привлекла к себе его внимание, боязнь за свой поступок, мольба и стыд. «Да». Хиллари молчал. «После того, как вы не велели мне приходить сюда, не все ли мне было равно?» Хиллари все еще не говорил ни слова. «Я не сделала ничего плохого», — сказала она со слезами в голосе. «Да, да, конечно». Маленькая натурщица тяжело дышала. «Ведь это моя профессия». «Да, да, разумеется». «Какое мне дело до того, что он думает? Я не пойду к нему, пока буду приходить сюда». Хиллари коснулся ее плеча. «Отлично», — сказал он и открыл входную дверь. Маленькая натурщица трепетала, как цветок после дождя, цветок, которого луч солнца коснулся своим поцелуем. Затем вышла из дома. Глаза ее сияли. Хиллари вернулся к мистеру Стоуну. Он долго сидел, наблюдая, как спал старик.